Псалом Давида, Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Размышляя, вот, прочитывая Слово Божие и размышляя, я думал, вот Псалом 1. А до этого я слышал, что один брат мне сказал, вот, говорит, знаешь, ты есть 118-й Псалом. Я говорю, ну, да, есть, он самый большой. Он мне сказал, что этот Псалом Библия вкратце, ну вот в одной главе о Библии сказано. Я прочел этот псалом, да, он интересный псалом. А потом, прочитывая первый псалом, я сам себе сказал, это моя мысль, что вот в первом псалме Библия вкратце. Вот если каждый прочтите дома и подумайте, тут а вот я бы сказал, ну это моя мысль, что вот в первом псалме вся Библия вкратце. Я хотел бы с вами поделиться с мыслями, вот меня затронул 6 стих. Я еще думал, размышляя, думаю, вот первый псалом, думаю, вот какая же здесь мысль, вот еще главное. Но на данный момент в моей жизни Господь открыл 6 стих. Я думаю, что не до конца еще я его понимаю. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Как и в другом месте сказано, «всякий путь человека прямо в его глазах, но Господь взвешивает сердца». Исаия, 53 глава, 6 стих, написано так. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Слово мое будет короткое, но слово будет о пути. Вот что такое путь? Есть гимн, что есть две дороги, одна в небо, другая в ад, третьего не дано. Вот который путь называем мы своим, это порой, часто бывает, это не Божий путь, это наш путь. Он кажется нам прямо в наших глазах, но Господь взвешивает сердца. Мы сейчас отмечаем великий праздник воскресения Иисуса Христа. И Иисус Христос проделал путь определенный, и Он этот путь совершил до конца. Этот был путь праведника. И он был на самом деле очень тяжелым. Но Господь его прошел. А тут в Псалме 1, 6 стихе опять, смотрите, что написано. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вот мы с вами, вот лично я, знаю один точно путь. Это который путь нечестивых. Я жил этим путем. И я знаю, что это такое. А путь праведного, путь Иисуса Христа, мы до конца, лично я до конца не уразумел, но познаю и стараюсь. А здесь сказано, ибо знает Господь путь праведных. Вот посмотрите, задумайтесь над этими словами, очень интересные слова. Вот когда мы идем путем праведного, Господь знает этот путь. Почему Он знает? Вот есть вопрос. Как вы думаете, почему Он знает и как Он его знает? Ответ такой. Он говорит, я этим путем прошел. Вот ты идешь путем праведного, я знаю этот путь. Путь нечестивого я не знаю, потому что я им не ходил. А вы знаете, но путь праведного знаю я. Почему? Да я прошел этим путем, Христос говорит, до конца. Путь праведного, он прям и тернист. Но Господь говорит, я его знаю. И вот в нашей жизни, вся жизнь связана с путем. Вот мы и путь. Мы идем на работу, мы идем на благовестие, мы беседуем. Это тоже путь определенный, жизненный. И мы, если задаемся вопрос, иногда вот я тоже так размышляю, вот что-то сказал или поступил, это тоже определенный путь, сделанный вне сегодняшнем. Знает ли Господь мой путь? И иногда спрашиваю себя, наверное, думаю, все-таки не знает, потому что путь, наверное, мой был не совсем прям. А Господь говорит, знает путь праведного. И хотелось бы сейчас помолиться и задуматься, вот знает ли наш путь Господь? То есть Тем ли мы путем идем, которым прошел Христос? И давайте сейчас поблагодарим и проверим наше сердце, знает ли наш путь Христос. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.